Искажение образа тела. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеятельностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась. Один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. В части первой главы первой «Методика промеры по Эмфельденкрайсу» мы говорили о том, как можно объективно замерить искажение бессознательного образа тела. И тогда перед нами встал следующий вопрос. Как их интерпретировать? В разделе втором главы второй «Проблемная анатомия. Психологическая символика тела» ознакомились с проблемной анатомией. И сейчас я предложу пример более конкретной интерпретации выявленных дисторций. Ниже приведены возможные интерпретации дисторций и искажений телесного образа «я». Речь идет не о реальном теле, а об искажении его самовосприятия. Например, широкие плечи не у реального тела, а у телесного образа «я». Важно помнить о многозначности интерпретаций. За одним искажением могут скрываться разные темы, поэтому только по одному искажению нельзя сделать однозначную интерпретацию. Нужно учитывать картину в целом, смотреть, подтверждают ли остальные искажения нашу гипотезу. Например, длинные ноги могут свидетельствовать как о стремлении убежать от реальности, так и об амбициях и желании успешной реализации в социуме, о потребности в признании. В первом случае побег от реальности, вся фигура будет узкой и вытянутой. Длинный торс и шея, короткие руки, узкие шея, плечи, грудная клетка, рот. Во втором случае руки будут удлинены, плечи и грудная клетка расширены. Не удивляйтесь, если в образе тела вы встретите противоречивые тенденции, например, одновременно стремление к изоляции и демонстративность. В одном человеке могут уживаться противоречия. Более того, нередко полярности дополняют друг друга. Если в поведении выражен некий паттерн, то за ним может скрываться его противоположность. Сдержанный человек вдруг поведет себя демонстративно или демонстративная личность проявит сдержанность и скромность. Переход из одной противоположности в другую называется трансмаргинальным скачком. Противоположности уравновешивают друг друга и, даже если вторая крайность скрыта, она подразумевается самим наличием первой. Ключ к искажениям телесного образа «я», бессознательного образа тела. Увеличение головы. Рационализация. Человек живет головой. Ментальное восприятие реальности. Желание рационального контроля над реальностью. Если я понимаю, то могу контролировать. Побег от реальности в фантазии, свои миры. Уменьшение головы. Отказ от осознавания и рефлексии. Проблемы с целеполаганием и стратегическим мышлением, аналитическим мышлением, импульсивность, непродуманность действий, недооценивание своих умственных способностей. Длинная узкая голова. Отказ от контроля, самоконтроля, аналитического восприятия реальности. Широкая невысокая голова. Сильный контроль, сверхконтроль, долженствование, стереотипическое мышление. Рационализация, возможные соматические проблемы, травмы головы в прошлом, органические нарушения, высокое внутричерепное давление. Маленький рот. Проблемы с экспрессией, выражением себя и или принятием. Лучше промолчу. выражать себя небезопасно. Не буду брать, не доверяю. В обоих случаях проблемы доверия – базовое недоверие к миру. Большой рот. Проблема с контейнированием, сдерживанием, склонность к отреагированию, бесконтрольному выплеску чувств, чрезмерное заявление о себе, оральный голод, желание получить безусловную любовь, недопитанность в прямом смысле едой или в переносном – любовью и заботой. Широкие плечи. Желание контроля, власти, доминирования, большие долженствования, высокие требования к себе и другим. За этим стоит тревога, ощущение небезопасности мира, страх потерять контроль, желание быть успешным и получить признание, похвалу, перфекционизм, проекция на мир, от меня ждут совершенства и успешности. Переоценивание своих сил и возможностей, трудоголизм, амбициозность и карьеризм, конкурентность. Модель поведения ведет себя по отношению к окружающим как авторитарный родитель. Узкие плечи. Недооценивание своих возможностей, силы, способностей. Инфантильная позиция, беспомощность, цепляние за других. Поведение ребенка, ищущего родителя. Поиск авторитетных, защищающих фигур вовне. Я слабый, один не справляюсь. Симбиотическое цепляние ВКонтакте. Отказ нести ответственность за себя. Неумение заботиться о себе и других. Расширенная грудная клетка. Большое внутреннее напряжение. В зоне психосоматического риска сердце и легкие. Трудоголизм, карьеризм, желание получить признание. Нарциссические проблемы, завышенная или заниженная самооценка, иногда они чередуются. Проблема с экспрессией, страх показать свое несовершенство. Если узнают, какой я на самом деле, не будут любить. Перфекционизм, желание создать великолепный фасад, трудность расстаться с масками, показать себя настоящего. Переоценивание своих сил обещает больше, чем может, лишь бы понравиться. Узкая грудная клетка. Недооценивает свои ресурсы, ощущение своей слабости. Мир большой, а я маленький. Запрет на чувства, проживать их, осознавать, демонстрировать. Депрессивные переживания, много подавленных переживаний. В зоне психосоматического риска сердце и легкие. Широкая шея. Переоценивание своих сил, желание заявить о себе, быть заметным, привлечь внимание, демонстративность, внутренний голод, желание брать как следствие нехватки любви в детстве. Узкая шея. Проблема с экспрессией и или принятием. Не может выразить себя, предъявить чувства и потребности. Небезопасно быть заметным. Желание спрятаться, обмен с миром сокращен. Длинная шея. Расщепление голова, туловище, шейное расщепление эмоциональной сферы и ментальной. Проблемы с осознаванием чувств и контролем над ними. Идет или за чувствами, при этом торс расширен, голова уменьшена, или за ментальными представлениями. Голова увеличена, а торс уменьшен. Побег от реальности, будь то в мысли или в высокие чувства. Короткая шея. Механизм обесценивания, страх мечтать и надеяться, как следствие большого разочарования в прошлом, гипертрофированный реализм и практицизм. Выраженная талия узкая. Расщепление между сердечностью и сексуальностью, позиция или романтическая, идеализация чувств и обесценивание сексуальности или соблазняющее, обесценивание чувств и сексуализация контактов. Эдипальная фиксация в возрасте 3-6 лет, соблазнение противоположного пола, романтическое или сексуализированное, и конкуренция со своим полом, явная или скрытая. Минимально выраженная талия или ее отсутствие, догенитальная структура характера, психологическая фиксация в возрасте до 3 лет, вопросы сексуальности не актуальны, секс нужен как форма установления эмоционального контакта и решения доэдипальных проблем, существования, принятия, заботы, власти, контроля, компетентности, перенос ранних потребностей в сферу сексуальности, чтобы компенсировать их там, поиск родителя, или компенсаторно ребенка в партнере. Маленький таз. Минимизация сексуальности как следствие страхов, стыда жестких табу или догенитальной фиксации в возрасте до 3 лет. Возможен сексуальный абьюз в анамнезе. Большой таз. Генитальная фиксация, возраст 3-6 лет, эдипальная стадия. Сексуализация отношений, соблазнение противоположного пола, конкуренция со своим, желание деторождения, многодетности. Таз широкий и сжатый по вертикали. Нереализованная сексуальность, подавление, игнорирование возбуждения и сексуальных потребностей. Таз узкий и удлиненный по вертикали. Неумение контейнировать сексуальное возбуждение, желание быстрой разрядки. Быстрая разрядка напрямую через коитус или опосредованно сублимация, например, через спорт, танцы, творчество и так далее. Отсутствие таза. Торс до промежности показан меньше, чем торс до талии. Сексуальный абьюз в прошлом. Жесткие сексуальные табу. Увеличенное бедро. Чувственность, эротизм. Фиксация на ранней эдипальной стадии, возраст 3-4 года, идеализация отношений и партнера, подавленный гнев, неумение себя защитить, отстоять границы, запрет на гнев и самозащиту, позиция жертвы, фиксация в возрасте около 2 лет, поиск устойчивости в сочетании с короткими ногами. Уменьшенное бедро. Недооценивание своих сил, нехватка опоры, сочетающаяся с желанием быть сильным и справляться самостоятельно. Я не могу с этим справиться, но я должен с этим справиться. Трудно обращаться за помощью. Сложности с умением наслаждаться. Увеличенный торс. Чувство осознает, но сложно их выражать. Удерживает в себе желание быть сильным и самостоятельным, совершенным, неуязвимым. Уменьшенный торс. Недооценивание своих сил, инфантильная позиция, запрет осознавать чувства, психологическая фиксация в возрасте до 2 лет, склонность к депрессиям, нехватка сил, истощенность из-за нарушения контакта со своими ресурсами, не чувствует вкуса жизни, удовольствия. Короткий, широкий торс. Склонность подавлять чувства, склонность к соматизации. Подавленные чувства превращаются в телесные симптомы – терпеливость, ригидность, нелюбовь к переменам. Узкий длинный торс. Склонность к отреагированию чувств. Трудно контейнировать эмоции, сдерживаться. Длинная стопа. Гиперзаземление как компенсация проблем с базовой опорностью. Нехватка опоры в детстве, приведшая к решению «я буду рассчитывать только на себя», ложная самостоятельность, установка «надо справляться самостоятельно», сложно обращаться за помощью, доверяться, недоверие к миру и людям, эксплуатация собственных ресурсов, излишний практицизм, страх разочарования, желание контролировать реальность. Короткая стопа. Нехватка опоры в детстве или гиперопека. В обоих случаях решение рассчитывать на других, но не на себя. Инфантильная позиция больше доверяет другим, чем себе. Поиск опоры и авторитета вовне. Цепляние в контактах. Страх потери контакта. Не могу быть один. Склонность убегать от реальности. Фантазии, зависимость и другое. Удлиненные ноги. Отрыв от реальности, амбициозность, стремление к успеху, самореализации ставит перед собой высокую планку. Укороченные ноги, поиск устойчивости, опоры в жизни, практицизм, страх мечтать и надеяться, трудности с постановкой цели, низкая планка, недооценивает себя. Удлиненные руки, недоверие к людям, дистанцирование в контактах, изоляция. Желание контролировать мир на расстоянии, позиция наблюдателя, предпочитает смотреть, а не действовать. Укороченные руки, неумение обозначать свои границы и защищаться, недооценивание своих сил и взрослости, выученная беспомощность, инфантильность и/или жертвенность, склонность строить симбиотические контакты.